Эпилог. Бывшая Сира для особых поручений стояла на коленях на возвышении, которое венчал золотой трон с императорским вензелем. Алола была одета в пурпур аль-Хали, но плечи покрыты бело-золотой мантией. Муж, император Ранмир, держал в руках сияющую корону. «Верховной властью, данной мне 5 храмами и моим народом, я короную мою законную супругу Алолу из рода Баэрт, бывшую Сирру, а ныне Грату аль-Хали, и объявляю ее новой императрицей». Корона опустилась на темные кудри Алолы. Высшие замерли. Сегодня здесь были все. Гота скептически улыбалась. Она всегда относилась к Сире Алоле с симпатией, но признать ее своей императрицей — это чересчур. Какая-то наемница, третья дочь захудалого лэрда, по своему положению теперь выше принцесс из великих домов. А Дестон и вовсе был мрачен. Его бывшая любовница стала императрицей. Какой неожиданный поворот судьбы! Выходит, это были не пустые угрозы. Ты захочешь взять Игнис, но я тебе его не отдам. Кто бы мог подумать, что у хорошенькой девушки столько упорства, терпения, ума и прочих талантов. Женить на себе самого императора, и следующим теперь станет сын бывшей Сирры Алолы. Оба Мейсира стоят у самых ступеней, ближе всех к трону, оба в пурпуре. Красная Рафу идет. Кого-то он Дестону неуловимо напоминает. Его сыновья тоже здесь. В Игнисе намечается грандиозный праздник. Рядом с Линаром стоит миловидный маленький Аксес. Супруги единодушно решили назвать первенца в честь погибшего брата принца Линара. Новое поколение. Юные Сьоры и такие же юные Граты. Исмира, Калафия, Виктория Славная. Ходят слухи, что на Лале Закатекас теперь женится Шамир. Род Вечных не должен прерваться. А Шамир аль-Хали теперь наследник дома. Ему срочно нужна жена и принц. «Встань, императрица!» — раздался зычный голос Ранмира. Еще один высший мертв. А Чикита отправилась в пустыню забвения. Как все меняется! Дестон невольно подумал, что Алоле идет быть императрицей. Как важно она сходит по ступеням, с каким достоинством, и Сьору Халларду, как и всем, придется перед ней склониться. Он через силу нагнул голову. Кто бы сказал Дестону 10 солнц назад, что ему придется кланяться какой-то Сирре и приносить ей присягу на верность? «Клянусь», — едва выдавил он, «моя клятва на крови высших, и она нерушима». Он поднял взгляд и встретился с зелеными глазами Алолы. Они горели, как у дикой кошки. Во взгляде бывшей любовницы было откровенное торжество. «Ну что? Кто из нас проиграл?» — словно спрашивала Алола. Но Дестон видел и другое. Она смотрела на него жадно, выискивая в его лице следы того, что он несчастен и тоскует по ней. А ему захотелось вместо этого треклятого «клянусь» крикнуть «люблю» и впиться в губы Алоле поцелуем, потому что Дестон ничего не забыл. Ни беседки в саду Чихуана, ни жарких ночей в крохотной комнатке Сирры для особых поручений. И тот цветок Венерии, который подарила ему Алола, хоть и почти уже превратился в пыль, но по-прежнему хранится в шкатулке в кабинете наследника дома дальних. Дестон порой ее достает, но никогда не открывает. Он прекрасно знает, что там. Самые сладкие воспоминания и черное предательство. «Дестон!» — он почувствовал, как его мягко тронули за руку и очнулся. «Что с тобой?» — заботливо спросила Нэша. Он посмотрел в ее большие черные глаза, ища там утешения. Нэша — его тихая гавань, его жена, мать его детей, хранительница очага. Дестон столько солнц держал в узде свои чувства. Он уже подумал, что все прошло. И вот его единственная любовь торжествующе улыбается, потому что на голове у Алолы теперь сияет императорская корона. А ведь этого могло и не быть. Прими он тогда другое решение. Выбери Сиру Алолу, а не Грату Нэшу. И сердце Дестона вновь тревожно бьется, потому что Алола еще больше похорошела, и она ему по-прежнему желанна. Все хорошо. Он погладил жену по руке и через силу улыбнулся. Алола уходила. Ее спину полностью закрывала императорская мантия. Дестон видел корону на голове, темные кудри, низко забранные на затылке в золотую сетку. «Оглянись!» — мысленно взмолился он. «Дай мне понять, что и ты все помнишь!» И вдруг новоявленная императрица словно споткнулась. Плечи ее дрогнули. Дестону показалось, что она кивнула. «Я помню!» Но Алолу тут же закрыла от Дестона и его жены огромная фигура императора. Высокородным сьорам и гратам предстоит пережить сегодня еще одну необычную церемонию. Принцесса из дома Тадрарт выходит замуж за наместника Гора. Говорят, Ниса делает это добровольно, по огромной любви. Как вообще можно полюбить этого страшного человека? Он убивает высокородных. «Ты ведь понимаешь, что мы не допустим этого», — мрачно сказал кто-то Дестону в затылок. Он обернулся. Старший из братьев Готы. «Ранмир нарушает устой. Он убивает высших и возвышает всякий сброд», — зло сказал Анрис. Дестон захотел напомнить высокородному Готверу, что он, сьор Халлард, тоже сброд. Бастард. Но Нэша сжала его руку. «Пора действовать!» Глаза Готвера горели огнем. «Я ненавидел Намира, но он не должен был умереть так. От руки какого-то наемника, которого в награду женят на принцессе императорского дома. Вместо того, чтобы возродить этот дом, Игнису делают просто леди. А какую-то шлюху императрицей и гратой. Моя мать в бешенстве!» «Да, конечно!» Машинально кивнул Дестон, вспомнив перекошенное от ярости лицо Граты Летис. Королева Северных заметно постарела, но гордости у нее не убавилось. И воинственности. Закатекасы тоже готовы высказать зятю свое недовольство решением императора и призвать его к действию. «Будет война», — уверенно сказал наследник дома Готверов наследнику дома Халлардов. «Ранмир Аль-Хали ответит за все». Дестон вынужден был кивнуть. Сегодня высокородные через силу поклонились Алоле, но вряд ли их терпение хватит надолго. Конец второй книги.